Глава 8. О встрече с принцем и силе приворота. Отныне и далее настоящее время. Все в питомнике завертелось кувырком за 3 дня до отбытия на выставку. К вольерам прибыла армия собачьих стилистов, парикмахеров, ветеринаров и прочих лиц, принявшихся травить блох и других иномирных паразитов, мыть, стричь, полировать когти, расчесывать до блеска густую собачью шерсть, словом, наводить марафет. Самой противной процедурой Тане показалось отбеливание клыков. После него она час плевалась и отпивалась водой. Неужели и земным собакам доводится испытывать на себе подобные издевательства? В Таниной семье никогда не было собак. У ее родственников тоже не было собак, что вывозились бы на выставке. Так что ответа на свой вопрос она не знала. Зато выучила новую команду — «Стойка». По этой команде требовалось принять эффектную позу и замереть на месте, давая полюбоваться собой взыскательным любителям 4-лапых друзей человека. С новенькими человека-собаками стойку тренировал Клис, сажая их на пуфики перед зеркальной стеной специального зала и устанавливая для каждой требуемое положение головы, конечностей и хвоста. Самым непонятливым он тихо давал указания на русском, английском и, как показалось Тане, французском и испанском языках. «По всей земле прошлись сволочи», — подумала Таня, глуша злость, чтобы не поддаться бесполезным инстинктам. «Убийцы получат по справедливости, если она сумеет выжить и обучиться, а не если будет бездумно бросаться на них». Для каждой породы собак была предусмотрена своя отдельная правильная стойка. Тане было велено задрать нос вверх, вытянуть хвост прямо, голову повернуть в полоборота, задние лапы отставить чуть назад, правую переднюю установить ровно, а левую приподнять до уровня груди, согнув в суставе. В таком положении стоять было не слишком удобно. Зато можно было в волю рассматривать себя в зеркале, чем Таня и занялась. Она была похожа на собаку не больше, чем единорог на осла, не больше, чем сказочная фея на замученную доярку, не больше, чем клятва на крови на простое «да». Бледно-рыжая шерсть отливала золотом и стекала с боков роскошными прядями. После стрижки эти пряди стали короче и не касались земли, но закручивались сильнее, чем раньше. Длинный хвост был богат и роскошен, как у лисы в студеную зиму, а торчащие вверх уши были плюшевыми, треугольными, с небольшими смешными кисточками, как у рыси. Глаза у Тани были большие, темно-карие, с влажной поволокой и загибающимися вверх длинными ресницами. Ну, вылитый олененок Бэмби. Никогда ранее Таня не видела у собак таких ресниц, а, ощущая на своей морде нечто подобное при каждом моргании, искренне недоумевала, что бы это могло быть. Впрочем, шелковистые ресницы и выразительный взгляд хорошо гармонировали с ее собачьей мордочкой. Умный, изящный, с широким лбом и вытянутым носом, как у Колли. Пропорциональное телосложение и ровные мощные длинные ноги превращали Танино отражение в зеркале в эталон собачьей красоты. Она невольно залюбовалась своим новым телом. Да, не человеческим. Но ведь человека можно оставаться в любом теле, разве нет? И наоборот, Набарра никак нельзя считать человеком, хоть и ходит он на 2 ногах. Набар — простая прямоходящая мразь. Таня почувствовала на себе чужой недобрый взгляд, скосила глаза и наткнулась на цепкие глазки Клиса, светлые, словно выленившие на солнце. Верный помощник Набара нехорошо усмехнулся, и Таня поежилась, отворачиваясь. Ее напугал не только взгляд, но и еле ощутимое изменение запаха Клиса. Он стал солоноватым, каким становился запах Набара, когда он замахивался на Таню палкой и с наслаждением воспитывал ее, приучая не скалить зубы и не рычать в его сторону. За прошедшее время Таня убедилась, что запах людей чуть-чуть меняется, когда они испытывают сильные эмоции. Кисловатые нотки обозначали страх, горькие — злость, слащавые — злорадство, соленые — агрессию. А про другие она пока ничего не знала. Других ярких эмоций негодяи не испытывали. «Ничего, через день она покинет питомник». На выставку в продажу домашних питомцев галактического масштаба их отправили порталом. Сначала довезли на парящих над землей машинах до высоченной арки, под которой клубился мерцающий по краям черный провал в пространстве. Затем подождали, пока закончится короткая очередь из желающих покинуть планету. В черный провал смело шагнули уже знакомые кинологи питомника и следом погнали испуганно завывающих собак. Вначале простых, потом с сюрпризами внутри. Таня шла замыкающей в последней партии и видела, как Набар, морщась и вздыхая, провел рукой над мигающим в стене арки огоньком. Пикнул датчик, подтверждая оплату портала для всей их большой группы. Таня уже видела, как таким же бесконтактным способом платили клиенты, покупавшие собак в питомнике. Похоже, здесь банковские карты были встроены под кожу, как и универсальные переводчики. Чернота портала мягко окутала Таню со всех сторон, словно она укрылась с головой пуховым одеялом. А потом резко сменилась ярким светом, гомоном, суетой множества существ, спешащих по своим делам. На планете, куда они перенеслись, стояло еще раннее утро. До открытия ярмарки оставалось время, и все торопились с наибольшей пользой это время использовать. Питомнику Хаса Набара было выделено около гектара земли, куда больше, чем всем другим, торговавшим самыми разнообразными зверьками, в том числе не имевшими земных аналогов. Часть собак загнали в просторные вольеры, скомпоновав их по породам и разместив в разных секциях по видам специализации собак. Охотничьих отдельно от декоративных и прочих. Лучшие образцы, к которым относились и все собаки с человеческими душами, разместили на переднем плане крытого павильона в качестве дополнительной и бесплатной рекламы питомника. На ближайшие дни единственной задачей Тани стало лежание на высоком парчевом пуфике и быстрое вставание в стойку, когда подходил важный клиент. Впрочем, за нее не торговались. Надпись на пуфике наверняка означала, что Таня привезена на спецзаказ, а одной богато разодетой хвостатой дамочке, весьма интересовавшейся Таней, Набар продал похожую собаку той же породы. Дамочка ушла довольная, ласково поглаживая новую питомицу. Набар удовлетворенно погладил запястье с банковским имплантом, а Таня осталась ждать своего принца. К концу второго дня из земных девушек на пуфиках осталось лишь трое, а освободившиеся места заняли простые собаки. Таня видела, как торжествует Набар, предвкушая выигрыш в пари, как азартно блестят его водянистые глазки, и старательно подавляла ненависть. Ей нельзя срываться. Ей надо выжить, выучиться и привести в его питомник всекосмическую полицию с проверкой. Хорошо узнав за прошедшее время гнилую сущность мага, Таня не сомневалась, что он продолжит убивать девушек и заселять их души в звериные тела и после выигрыша. Этот негодяй нашел быстрый путь к дальнейшему обогащению и точно не свернет с него. К следующей ярмарке подготовит новых красотулечек. Она услышала его мелодичный голос еще до того, как он дошел до нее. Невероятно красивый мужчина, словно сошедший с рекламной обложки, щедро подправленный анимешным фотошопом, поскольку у настоящих людей не бывает таких ультрамариновых глаз, такого лучистого взгляда, таких нереально гармоничных черт лица. Длинные остроконечные уши под шапкой платиновых волос намекали на расовую принадлежность мужчины. Тане уже доводилось видеть эльфов, и нескольких девушек-собак забрали особи их вида. Но этот побивал все высочайшие стандарты мужской привлекательности. Стоящий рядом с Таней смотрящий рявкнул команду, и она застыла в стойке красивой яркой статуэткой. Таня ощутила тонкую нить притяжения между ней и нереальным красавцем на краю зала, и эльф тут же замер, не дыша, не сводя с нее потемневших глаз. Он наверняка не ощущал эту отчетливую связь между ними, но явно почувствовал ее воздействие и пошел напрямую к Тане через толпу людей, не обращая внимания на других выставленных собак. Приблизился, протянул к ней дрожащую руку, ласково провел по шерсти и тут же настойчиво заговорил со стоящим рядом сотрудником питомника на языке, в котором, увы и ах, Таня не уловила ни единого знакомого слова. Если это ее принц, то язык придется учить заново. Прекрасное видение девичьих грез подошло к ее пуфику в сопровождении высокого, широкоплечего, худощавого, но мускулистого мужчины. Нос у мужчины был кривой, явно не раз сломанный в драке. Четкие выверенные движения спутника эльфа Его цепкий и приметливый взгляд, скользящая звериная поступь наводили на предположение, что Таня видит телохранителя высокородного красавца. Этот суровый на вид мужчина внушал безотчетное стремление уступить ему дорогу и был темноволос. Его волнистые волосы отливали на солнце насыщенным каштановым цветом, а в тени казались угольно-черными. Длинных ушей у спутника эльфа не наблюдалось. А глаза необычного желтого цвета окинули Таню пристальным взглядом. Широкие брови нахмурились. И темноволосый и кривоносый мужчина тоже заговорил. Таня страшно жалела, что ничегошеньки не понимает в диалоге, в котором, несомненно, решалась ее дальнейшая судьба. Тьер недоуменно говорил Люку, рассматривая красивую, но совершенно бесполезную собаку, застывшую в заученной позе на красной парче. «Лорд, понять не могу, чем вам приглянулась эта самка? Вы же хотели приобрести отличную охотничью собаку. А эту даже в деле еще не видели. Предупреждаю, что эта порода не слишком хороша для охоты. Длинношерстные колхи выводились для охраны дворцов. Они и красивые, и изящные, чтобы дополняли своим видом богатое убранство залов. Они спокойно воспринимают большие толпы людей. Они искренне привязаны к своим хозяевам и будут защищать их до последнего вздоха. Но охотники из них никакие. Да у нее вся шерсть в репьях будет, если она по кустам пробежится. Колтуны выстригать придется. Этих собак держат в домах». «Тьер, ты посмотри, какая она очаровательная, какая хорошенькая!» — умилялся Люк, поглаживая собаку по голове, и смотря на нее с таким обожанием, что становилось ясно. Доводов рассудка он просто не услышит. «Разве можно пройти мимо такого совершенства и не захотеть заполучить его себе? К шурху охотничью собаку! Я куплю эту! Будет спать у меня в комнатах и охранять от врагов. Сам сказал, что это порода собак-телохранителей. Уверены, что ее обучали на телохранителя? Не боитесь, что приобретете просто красивое дополнение интерьера? Да еще за несусветную цену. Надо проверить, как она команды выполняет. Собака молодая, но уже не щенок. Дрессировать ее будет сложно. Ты справишься с любыми сложностями, я в тебя верю». Эльф хлопнул по плечу своего главного кинолога. К ним подскочил заводчик собак, известный в секторе Хас Набар, и рассыпался в заверениях, что лучшего выбора глава мира Маэль сделать не мог, что это умнейшая собака из всех, что рождались во Вселенной. Упомянул Набар и про наложенную на собаку защиту от чужих магических воздействий, что предотвратит возможность использования домашнего питомца врагами лорда. Но Тьер был упорен. «Нам нужна охотничья собака. Я уже присмотрел одну у Лючия Галса. Лорд Люкиэль, надо пойти дальше, к выставке следующего питомника. Я специально заранее съездил по нескольким заводчикам. Выбирал наилучший вариант. Пойдемте». Набар скрыл уверенную усмешку, а Люк уперся и не тронулся с места, сказав: «Тьер, я всецело доверяю тебе закупку собак для моей своры, но для себя лично куплю эту красавицу. Галс дрессирует лучше. Ту собаку я видел в деле. А что это умеет, никому не ведомо», — раздраженно высказался Тьер. «И я уже обещал Галсу, что заберу для вас выбранную борзую». «Вот и забери ее себе. А мне нужна только эта», — строго заявил Люкиэль, предупреждающе прищуриваясь. «Не волнуйтесь, что прогорите с покупкой, многоуважаемый лорд Люкиэль», — вкрадчиво заговорил Набар. «Я с радостью заберу свою собаку назад, как только она надоест вам или разонравится. Если вы придете к выводу, что собака плохо вышкалена, не знает основных команд, если она разочарует вас на охоте, я сразу заберу ее за ту же сумму, что продал. Вы не потеряете ни единого кредита». Подобное предложение удивило даже Тьера. «Это из-за вашего пари с Галсом?» — презрительно скривился он. О паре двух крупнейших заводчиков было известно всем, кто хоть немного интересовался собаками и тем, что с ними связано. «Что вы, при чем тут пари?» — замахал пухлыми ручками Набар. «Я всегда работаю только ради счастья моих клиентов. А что касается собаки, то от нее родятся замечательные щенки, которые пополнят мою коллекцию этой редкой породы». Набар приветливо оскалился и почесал Таню за ухом. Таня ничего не понимала в разговоре, но что синеглазый эльф, тот самый привороженный, уже сообразила. И что его телохранитель против покупки сообразила тоже. Следовательно, Набар уговаривает купить. А по взгляду мага, Таня, успевшая хорошо узнать его и его глаза перед тем, как он без предупреждения пнет ногой, поняла, если эльф ее не купит, то ее просто убьют. К слову, почему? Почему нельзя продать ее кому-то другому, коли в этот раз афера дала осечку? Однако приворот не подвел. Таню купили. Кредиты были уплачены, к ошейнику прикреплен поводок и вручен новому владельцу. «Как желаете назвать собачку?» — угодливо поинтересовался Набар у клиента. «Она прекрасна, как самая яркая звезда на небе моей планеты, поэтому так и назову ее. Мия!» — решил эльф. Набар произвел над головой Тани магические манипуляции, и право влиять на Таню магией перешло к новому хозяину, а привязка к имени внедрилась в собачий инстинкт. Услышав внятно произнесенное магом слово, Таня поняла, что обрела новое имя и вынужденно запомнила его навсегда. Темноволосый телохранитель эльфа купил еще одну собаку у соперника Набара. Но в плане пари эта покупка ничего не меняла. Телохранитель не сам лорд. И по унылому погасшему взору второго заводчика Таня поняла, что тот уже пакует чемоданы, собираясь переселяться за много световых лет отсюда. Очень хотелось Тане лишить Набара незаслуженного триумфа, добытого преступным путем и оплаченного жизнями многих девушек, заставить его ответить за все. Но как? Она могла только предупреждающе рычать, когда слышала имя Набара в потоке слов своих новых знакомых. И рычала. Но кто обратил на это внимание? Ровным счетом никто. Ее лишь успокаивающе трепали по холке и что-то ворковали ласковым голосом. Новый хозяин попытался угостить ее сладостями под откровенно неодобрительные комментарии своего темноволосого спутника. Но Таня отвернула морду от конфет. Ей было слишком тошно и тоскливо от понимания, что земные девчонки обречены на скорую смерть. Так какие уж тут конфеты? «Странную собаку вы купили, лорд», — высказался Тьер. «Лучшую собаку во всей вселенной», — возразил Люк. Таня шла на поводке, настороженно придя ушами, прислушиваясь к разговору эльфа с его темноволосым спутником. Понемногу чуткий собачий слух научился выделять в певучей мелодии их речей краткие паузы, отделявшие одни слова от других, и паузы более длинные, сопровождаемые понижением тона, знаменовавшие окончание предложений. Часто повторялось короткое слово, произносимое темноволосым при обращении к эльфу. Это слово ставилось либо в начале, либо в конце фраз, и Таня предположила, что оно означает имя эльфа или же его статус, вроде земного принц или король. Набар обещал девчонкам приворожить их к людям знатным и богатым, которые будут о них трепетно заботиться и всячески баловать. И ведь ни единым словом не солгал, сволочь. Так что эльф точно один из властелинов своего мира. Таня крепко запомнила слово «лорд», потом выделила и запомнила обращение к темноволосому — «Тьер». Немного, но пока хоть что-то. Время от времени она улавливала слова, внедренные в память ее универсального переводчика. Эти слова использовались в командах при дрессировке собак, но общий смысл речи безнадежно ускользал от Тани. Ей осталось сосредоточиться на изучении окружающего мира. Несмотря на непривычное сдавливание широкого ошейника и управляющее натяжение поводка, Таня была рада надежной связи со своим эльфом, ведь иначе она наверняка потерялась бы в столпотворении огромной выставки-ярмарки. Ее несчастный нос настолько сильно атаковали незнакомые ароматы, когда она вышла с территории питомника Набара, что нюх временно притупился, не в силах справиться с перегрузкой. Это лишь на больших участках богатых заводчиков пахло свежей травой и цветами. На общей же территории ярмарки, где вдоль гладких дорог стояли сотни лавок и лавочек, палаток и простых прилавков с клетками, где теснились небольшие загоны, битком набитые парнокопытными, где в сетчатых клетях сидели сотни птиц, пахло совсем не свежими ароматами. Различных существ здесь навало множество. Порой Таня затруднялась определить, кто кого ведет на поводке. Большой ящер драконьего вида тянет за собой обезьяноподобного прямоходящего. Или наоборот, это иномирный примат удерживает расшалившегося чешуйчатого питомца. Таня шла, прижавшись к ногам своего эльфа, и старалась придерживаться двух правил. Ни от кого не шарахаться и ни на кого не рычать, даже если очень хочется это сделать. Она видела, как ведут себя другие собаки, идущие рядом с хозяевами, в частности, купленный Тьером белый пес, и старательно подражала им. Ей не хотелось, чтобы ее сразу вернули негодяю на бару, как совсем уж дикое, невоспитанное и ничему не обученное существо. «Рано доказывает, что я разумный человек. Для начала надо уверить всех, что я не глупая собака», — осмотрительно решила Таня, страшно боявшаяся возвращения к Набару. Она интуитивно чувствовала, что ничего хорошего в питомнике мага ее не ждет. Между ногами посетителей ярмарки сновали бродячие зверьки. Шелудивые псы, облезлые кошки, похожие на кроликов животные с большими уныло повисшими грязными ушами. И если у Тани появлялись раньше мысли о том, что в высокоразвитом обществе покоривших космос рас, скорее всего, принято гуманное обращение с братьями меньшими, негодяи на бары не в счет, то ее надежды мигом развеял продавец кормов для животных, со злобным воем испепеливший на месте худющего пса, пытавшегося умыкнуть кусок мяса с прилавка. Мужчина выхватил из-за пояса оружие, оно бесшумно мигнуло красной вспышкой, и на месте четвероногого бродяги осталась лишь горстка горячего пепла. Развитие науки и технологий не означает соответствующее развитие моральных качеств тех, кто использует эти технологии и достижения науки, сказала себе Таня. Она посмотрела на мужчин, рядом с которыми шла. Синеглазый эльф поморщился при инциденте с псом. Лицо кривоносого брюнета помрачнело. Но оба молча прошли мимо лавки с кормами. Значит, все космические законы позволяли убивать животных за любую провинность. И если собаку высокородного лорда тронуть побояться, то бродячий пес может рассчитывать лишь на свою быстроту и увертливость. Все новые сведения Таня старательно мотала на ус, благо, что теперь усы у нее имелись. Становилось яснее ясного, что красавец-эльф — ее единственный шанс не сгинуть в неведомом мире. Ей стоит крепко подружиться с новым хозяином. Вид на космопорт ошеломил землянку, как маленького ребенка потрясает впервые увиденный большой аэропорт. Спутники Тани направились не к тому широкому входу, у которого бурлила толпа, а прошли в боковой отсек, явно предназначенный для VIP-персон. Никакой толчии, никакого ожидания. Подскочившему человеку в серой униформе эльф небрежно бросил несколько слов, и их группа двинулась по серебристому металлическому рукаву. Рукав закончился открытой круглой дверью, у которой стоял улыбающийся эльф в сине-желтом комбинезоне с красными нашивками на рукавах. Этот встречающий эльф что-то певуче пропел, хозяин Тани повел плечом, и они прошли в широкий коридор, застеленный мягким ковром. Дверь за ними захлопнулась, пол под ногами немного задрожал, отстыковался металлический рукав. От Тани отстегнули поводок. Значит, они добрались до места назначения. Космический корабль, на котором оказалась Таня, можно было смело именовать космическим дворцом, настолько роскошной была его отделка. За прошедшими людьми и собаками раздался тихий шуршащий звук. Таня инстинктивно подпрыгнула, обернулась и увидела круглый механизм, вычищающий на ковре ту пыль, что оставили их ноги и лапы. Ее хозяин рассмеялся, потрепал ее по холке и подвел ближе к устройству, давая его обнюхать. Пес Тьера робот-пылесос гордо проигнорировал. Со скучающей мордой, смотря на все окружающее великолепие, висящие в воздухе объемные картинки и постоянно сигнализирующую, светящуюся, выкатывающуюся из углов технику. В сравнении с этим флегматичным псом Таня ощущала себя необразованной дикаркой из дебрей Африки, приехавшей в современный мегаполис. При каждом проявлении ее любопытства телохранитель эльфа неприязненно морщился, а ослепленный приворотом синеглазый красавец только умилялся и охотно потакал каждому желанию Тани. «Пройтись по каютам? Пожалуйста». «Заглянуть в иллюминатор, встав лапами на покрывающий его край бархат? Сколько угодно! И пустяки, что на богатой обивке остались рваные полосы от когтей. «Приворот — страшная сила», — поёжилась Таня, позабывшая на миг остальных когтях, которые постоянно торчали из её мягких лапок. Слишком удивительной была панорама космопорта. Ни за что не хотела бы испытать его действия в человеческом теле. Такое ненормальное обожание пугает. Жутко представить, как разъярится человек, когда действие магии схлынет, и он поймёт, как его использовали. Замечу, что взгляд эльфа перестаёт быть очарованным и трепетно восхищённым, так сразу буду убегать и прятаться. Год в запасе у меня есть. Надо к тому времени продумать варианты дальнейшей жизни. Наконец они оказались в капитанской рубке. Здесь с серьёзным видом сидели у приборных панелей пилоты и вели переговоры с невидимыми собеседниками на другом конце беспроводных линий. При появлении Таниного лорда встал один из мужчин, облачённый в белый китель, с роскошными золотыми эполетами и аксельбантами. Таня предположила, что это капитан корабля, поскольку тот бойко отрапортовал о чём-то её хозяину, хозяин опять повёл плечом и развернулся к большому панорамному иллюминатору, на котором сияло голубое небо в белых облаках. Капитан вернулся в своё кресло, что-то отрывисто скомандовал. По активности пилотов, по громкому голосу, доносящемуся из динамика, по сосредоточенности, проступившей на лицах команды корабля, Таня предположила, что они скоро стартуют. Неужели она увидит открытый космос? Таня уселась у ног своего эльфа. Редкой землянке выпадает бесплатная экскурсия в мир звёзд. Новая жизнь припасла свои бонусы. И следует сосредоточиться на них, чтобы не сойти с ума от отчаяния и осуществить свои планы возмездия для негодяев.